Глава 33. Над острыми башенками особняка расстилалась бескрайняя покрывала ночи. На нем, усыпанном россыпью звезд, уютно пристроилась полная луна, бессменный ночной призрак. Ее насмешливый лик словно с издевкой поглядывал на землю, внимательно наблюдая за темной фигурой. Ника во весь опор неслась по аллее, которая вела вглубь сада. Колючие кусты роз, растущие по обеим ее сторонам, цеплялись за пышное платье, превращая его в атласное лохмотье. Отчаяние и страх гнали вперед, глаза застилали слезы. «Этого не может быть! Нет! Нет!» Она с усилием рванула подол, зацепившийся за въедливую колючку. Раздался треск, и на кусте остался болтаться кусок ткани. Ника не обратила на это ни малейшего внимания. Впереди показался молодой бук, 13-й из числа высаженных когда-то ее дедом. Именно там был погребен во время ритуала камень, темный минерал, заключивший в свои объятия частицу ее и гордия души. Что она ожидала там увидеть? Или кого? Софи. Громко позвал ее кто-то. Ника испуганно вздрогнула и принялась озираться. Темные зловещие тени надвигались на нее со всех сторон. Софи, душа моя. Из темноты вынырнула знакомая фигура, и Ника тут же ее узнала. Гордий! Перед ней стоял Влад. «Господи, Гордий, где же ты был? Что случилось?» Он судорожно схватил ее за руку и увлек дальше по тропинке. Они оказались у самого бука. «Нам нужно торопиться, он нашел тебя». Голос Гордия дрожал, как натянутая тетива. Ника всхлипнула. «Я только вернулась в поместье. Ты сказал, опасности больше нет, но дедушка...» Голос сорвался на плач, и Ника разрыдалась. Перед глазами все еще стояла жуткая картина. Ее дед, старый граф Александров, лежащий в луже собственной крови посреди библиотеки. Распахнутые глаза, застывшие словно два мутных стеклянных осколка, искривленный в предсмертной агонии рот. Она содрогалась всем телом, продолжая рыдать на широкой груди в белой сорочке. «Это он? Демон убил деда!» — едва выговорила она. Гордий молча кивнул. По жилам растекся животный ужас. «Значит, он нашел ее. Загнал в угол, как какую-то дикую птаху, и никто уже ей не поможет. Единственный выход — это завершить ритуал». Сердце отозвалось тупой болью, а затем принялось мелко-мелко тарахтеть, заставляя задыхаться от страха. «Сейчас? Это случится сейчас?» Просипела едва слышно и сама удивилась, до чего незнакомым может стать собственный голос. Гордий снова кивнул. «Мне жаль, милая. Но если мы этого не сделаем, этот монстр доберется до тебя, и тогда...» Она в отчаянии замотала головой. Достаточно наслышалась она от собственного деда о тех ужасах, которые ждут ее, попадись она в лапы демона. Именно поэтому старый граф провел ритуал и заключил частицу ее и гордия души в этот камень. Он похоронен здесь, под 13-м буком. И именно он должен вырвать ее и Гордия из небытия спустя 400 лет. От осознания происходящего губы ее мелко задрожали, а глаза вновь наполнились слезами. Что ждет их впереди? Какая жизнь? И сумеют ли они на самом деле обмануть смерть? Ника слегка отстранилась и подняла глаза. Гордий смотрел на нее спокойно и уверенно, будто он и в самом деле ничего не боялся. Но он боялся. Она знала это. Ее любимый дрожал от одной мысли, что потеряет ее навсегда. Она с благодарностью прильнула к его груди и тихо всхлипнула. «Я верю тебе, Гордий. Пусть будет так». Он поцеловал ее в макушку и мягко отстранил от себя. Достал из-за пояса острый кинжал и покрутил его в руках. Ника поежилась. В лунном свете он выглядел не как простое оружие. Это было жало самой смерти. Стараясь не думать о предстоящей боли, Ника подошла к молодому деревцу и встала в том месте, где был зарыт камень. «Сейчас это случится. Сейчас клинок вонзится в ее бедное сердце, и жизнь по каплям вытечет из ее хрупкого тела. А затем... затем настанет очередь Гордия». Она всхлипнула. «Это так ужасно — убить самого себя». Ей хотя бы не нужно набираться смелости для столь отчаянного поступка. Лишь довериться любимому и, конечно, своему деду. От мысли, что старика уже нет в живых, сердце сдавили невидимые оковы. Он спас их, а сам погиб от лап этого монстра. Ника всей душой ненавидела демона, разрушившего жизнь всего их рода. Горди медленно приблизился к ней и в последний раз взглянул в заплаканные глаза. «Я люблю тебя», — прошептали ее губы. «И я тебя», — шепнул в ответ и, замахнувшись, силой вонзил клинок в самое сердце. С громким воплем Ника подскочила на кровати, скинув на пол одеяло и отчаянно хватая ртом воздух. Сердце остервенело стучало, грозя вышибить пару ребер и сбежать куда подальше. Ника испуганно прижала ладони к груди, огляделась по сторонам и порывисто вздохнула. В окно сквозь задернутую занавесь пробивался свет пасмурного дня. Она дома у Крис, в ее кровати. А сад, Горди и собственная смерть — всего лишь кошмарный сон. Но что-то подсказывало, что это был необычный сон, который приходит к нормальным людям вроде ее подруги, а воспоминания. Ее прошлое, прошлое Софьи Александровой, внучки графа Александрова, настигло ее, прорвав плотину забвения. Неужели к ней возвращается память? Ника поежилась и спустила ноги на пол. Холод пронзил ступни, пробежался по голеням и скользнул под майку, образовав на теле гусиную кожу. Значит, все это правда. Все, что рассказал ей Влад, случилось на самом деле, и ее припадки с детства тут ни при чем. Горди убил ее, а затем покончил с собой, чтобы возродиться в новых телах спустя много веков. Ника поморщилась, вспоминая тяжелое ощущение утраты, которое охватило ее в том саду. Она застала своего деда мертвым, зверски убитым в той самой библиотеке. Разве можно такое воспринять спокойно? Нахмурившись, она попыталась вспомнить лицо старика. Перед внутренним взором пошли мутные круги, и в ушах раздался шум. «Черт! Но почему она не может его вспомнить?» Накинув тонкий халат подруги, Ника вышла за дверь. «Главное — не поддаваться панике и унынию. Если уж память начала возвращаться, значит, нужно потерпеть. Придет время вспомнить все остальное. Пазлы сложатся в единую картину, и тогда она сможет что-то предпринять. Нужно срочно разыскать ведьму». Ника не понимала, какую роль та играла во всей этой истории, но сейчас ее наполняла уверенность, что старуха на их стороне. «Если ключ от хранилища был у ведьмы, значит, она точно обо всем знала». Внутри замерцал тревожный огонек. Что-то во всем этом не складывалось. Во-первых, зачем дед и жених ее обманули, сказав, что в камне заключены частицы душ их обоих? Боялись, что она не согласится на жертву любимого? Допустим. А как она оказалась в хранилище, если даже не успела воспользоваться ключом? К тому же само хранилище — перстень с огромным минералом. Сейчас Ника была уверена, что это тот самый камень. Все время находился у Гордия, то есть Влада. Тогда о каком хранилище он говорил с Жанной? Помнится, та сильно возмущалась по поводу того, что Влад так и не нашел его. Следующий вопрос. Кто и каким образом свистнул еще один кусок ее, о боже, души, о которой говорил дед? Ника вздохнула. Образ скрюченного старикашки никак не вязался со смутными воспоминаниями о старом графе. Но смерть она такая. Всех меняет не в лучшую сторону. Интересно, как старик вернулся к жизни? Ника поставила мысленную галочку спросить ей об этом у Влада. И, наконец, последний вопрос. Кто такая эта Жанна? Сестра? Тогда почему Влад не рассказал о ней? Ах, да. Она ведь могла оказаться нынешней сестрой, как новые родители самой Ники. Она болезненно поморщилась. Черт знает, что такое. Выходит, ее нынешние родители вроде как приемные. Или как это назвать? Она глупо усмехнулась. Приемные родители заблудшей души. Да все психиатры мира съели бы свои дипломы ради того, чтобы заполучить такой экземпляр в коллекцию собственных психов. Ника закатила глаза и включила чайник. Ладно. При встрече с Владом она обязательно расспросит его обо всем. А сейчас завтрак, точнее ужин. Она покосилась на часы. и тур по торговому центру. Правда, для этого придется растормошить Крис. Ишь, разоспалась. Ника насыпала в кружке молотый кофе и отправилась в маленькую комнатку. По пути она обдумывала план поисков. Но, войдя в комнату, замерла в недоумении. Старый диван, приютившийся в углу, был пуст.